Глава 33. Светлана. «Маша, Маша, мне плохо!» – кричит вредный старикан из комнаты. «Ну, наконец-то, сработало!» «Саша, что с тобой, Саша? Я сейчас скорую вызову!» Тетя Маша мечется по дому, как курица без головы. «Вот, водички!» Я бегу со стаканом в руке, пусть видят, какая я хорошая. Скорая приезжает на удивление быстро. «Нужно срочно в больницу, подозрение на инфаркт», — говорит врач. «Ох, ох, где мой телефон?» — стонет дура старая. Я подаю ей телефон. Тут из кухни выходит эта противная мелкая, про нее-то все уже забыли. «Ой, Анечка, как же!» — растерянно говорит Мария. «Не переживайте, я присмотрю за Аней, езжайте!» Я помогаю ей надеть пальто. «Только Кире не говори», — бубнит она. «Нет, нет, что вы, я же понимаю». Доктора выносят Александра Петровича на носилках, и Мария Ивановна бежит за ними. Очень удачно все сложилось. Первым делом я иду в их комнату и достаю деньги, пересчитываю. Не густо, но пойдет. Может, еще где спрятано? Может, у старика своя заначка имеется? Я обыскиваю комнату, как слышу. «Тетя!» Поворачиваюсь. Поганка смотрит на меня своими глазищами. «Чего тебе?» Спрашиваю я. «А где баба?» Куксится, вот-вот заревет. Делать мне больше нечего, нянчить ее. «Бабушка уехала в больницу», — говорю я. «А мама?» «Мама пьет водку», — отвечаю я, у меня мгновенно появляется план. «А ты иди погуляй». «Одна?» — удивляется малявка. «Да, что, ты уже большая», — говорю я. «Если кто-то спросит, скажи, что мама пьет водку, а ты одна гуляешь». Ничего с ней не сделается, соседи найдут. Так даже лучше будет, пусть Кири от опеки прилетит. Я обыскиваю нашу с Максом комнату. Какое счастье, что больше не придется терпеть этого тюфика. Денег, конечно, у него нет, но мне нужно другое. Я открываю шкафчик, и вот они. Ключи от их с Кирой квартиры. Эта дура наверняка в своем магазине, иначе не оставила свою Аньку бы бабке. На такси я доезжаю до дома Киры. Сейчас все надо делать быстро. Хорошо, что консьержки нет на месте. Я быстро поднимаюсь на нужный этаж и захожу в квартиру. Быстро забираю, что мне нужно, попутно раскидываю вещи и бью посуду. Пусть думают, что воры залезли. Складываю все, что удалось собрать в большую дорожную сумку и звоню Рикардо. «Любимый, я нашла деньги, можешь брать на меня билет». «Вау, как ты быстро, но ты уверена, что там достаточно?» «Да, я называю сумму». «Ого», — присвистывает он, — «а где ты взяла?» «Потом расскажу», — говорю я. «Через час в нашем кафе», — говорит он. Сердце поет от радости, любимый возьмет меня с собой. Я вызываю такси и еду в наше кафе. С нетерпением жду, минуты тянутся как часы. «Привет», — он садится за столик. «Привет», — говорю я. «Принесла деньги? А то я не успею билет тебе заказать», — спрашивает нервно. Я понимаю, конечно, он нервничает, вдруг билеты закончатся. «Да», — я передаю ему пухлую пачку денег, завернутую в пакет. «Это все?» — он прячет ее в карман. «Нет», — улыбаюсь я, — «ты говорил, что твоей семье нужны подарки, вот». Я с гордостью распахиваю сумку и показываю внушительную горстку украшений. «Что это? Золото?» — бледнеет любимый. «Да», — киваю я, — «подарки?» «Хорошо, ты посиди тут, я сейчас». Рикардо отлучается, а я пока делаю заказ. Проголодалась, ужас как. Я уже успеваю выпить кофе и съесть салат, но любимого все нет. Куда он запропастился? Набираю. «Не звони мне больше никогда». Его голос звучит глухо. «Что?» — смеюсь я. «Ты напился на радостях? Не узнал меня?» «Я серьезно, Светлана, не звони мне больше. Я не хочу о тебе знать. Ты ненормальная, преследуешь меня. Если еще раз позвонишь, я обращусь в полицию». «А деньги?» – тупо спрашиваю я. «Какие деньги? Нет у меня никаких денег», – отрезает он и отключается. До меня не сразу доходит, что произошло. Я раз за разом набираю номер. Но абонент больше не желает меня слышать.